По-моему, на одном из своих выступлений я очень верно заметил, что Россия — единственная страна, где до сих пор поэтам и писателям ставятся памятники, потому что совестью России всегда были писатели и поэты, а не политики, не чиновники и не бизнесмены. Лев Толстой. Юными надменными глазами, глядя на билет как на пустой, держит по истории экзамен граф Лев Николаевич Толстой. Знаменит он едок и задирис только тем, что граф и вертопрах, тем, что у него орловский выезд, тем, что у него шинель в бобрах. Граф молчит, угрюмый, диковатый, как волчонок, худ, большеголов, но перед ним дундуковатый враг его, профессор Иванов. Зависть к титулованным запрятав, он отрешил чьи собственный прокис. Мерзок дундукизм аристократов, но страшней плебейский дундукизм. От графа запахом дворянским хлещет раздражающее остро, чуть одеколоном, чуть шампанским, лошадьми, пожалуй, даже тро. Иванов бы сам хотел так пахнуть, и за это тайно разъярен. Нутис, что же вам подскажет память? — графа сладко спрашивает он. На лице плебействует сияние. Ни полслова граф не произнес. Изложить великие деяния Николая Первого вопрос. Скучно повторять за трепачами, скучно говорить наоборот. Пожимает граф Толстой плечами и другой билет себе берет. Но билеты словно осмеяние, как их можно принимать всерьез? Изложить великие деяния Анны Иоанновны вопрос. Кто вы, составители билетов, если, пряча столько их в тени, о деяниях просите ответов, а о злодеяниях ни-ни? Как Катюшу Маслову, Россию, разведя красивое вранье, лживые историки растлили, господа Нехлюдова ее, но не отвернула лик фортуны, мы под сенью Пушкина росли. Слава Богу, есть литература, лучшая история Руси. Шмыгает профессор Макроноса, нутис, не пора ли граф начать, граф Толстой выходит. На вопросы граф Толстой не хочет отвечать. И профессор нуль ему как выдаст, долго ждал счастливой той поры. На тебе за твой орловский выезд, на тебе за все твои бобры. Нуль Толстому. Выискался гений, нуль Толстому, жирный, вуаля! Тем, кто выше всяких измерений, нуль поставить праздник для нуля. А Толстой по улицам гуляет, отпустив орловский выезд свой. А Толстой штиблетами гоняет, тополиный пух по мостовой. Будут еще слава и доносы, будут и от церкви отлучать. Но настанет время, на вопросы граф Толстой захочет отвечать. А пьянчушка в драной бабьей кофте вслед ему грозится кулаком. Мы еще тебя, графеныш, к ногтю, эх, дурила, знал бы ты о ком. Лучший из русского дворянства, фрак ни на одном не мешковат, лишь играли в пьянство, дуэлянство, тонко соблюдая маскарад. Были те повесы и кутилы, мудрецы в тиши библиотек. Были в 20 лет нимфантиль, это вам не следующий век. Мужиком никто не притворялся, и, целуя бледный луч клинка, лучшие из русского дворянства шли на эшафот за мужика. До сих пор над русскими полями взоржавелый колокол небес. Ветер бьет нетленными телами дерзостных, повешенных повес. вы не дорожили головою, и за это вечный вам почет, это вашей кровью голубою наша Волга-матушка течет. И за это гордое буянство вам, любившим тройки цыган, лучшие из русского дворянства, слава от рабочих и крестьян!